Сейчас мы еще выслушаем пение о небе. О небо, голубое небо. Когда наши братья проходили и сестры проходили этим путем, то они часто, конечно, тосковали и о свободе. Небо, оно всегда является и прообразом этой свободы. Сквозь синеву твою.